Глава вторая. Ясная. Медленно моргаю. Один раз, второй. Немота на меня нападает редко. Я обычно всегда знаю, как ответить и осадить словесно так, чтобы человек потом никогда не отмылся от этих слов, либо никогда меня не забыл. Именно поэтому у меня мало друзей. Рожа у этого бритого чисто уголовная, грозная, пугающая. Наверное, поэтому я торможу с нападками. Взгляд колючий, скулы острые, подбородок волевой с милой ямочкой по центру. Лицо бледное, под глазами тени. Да и вообще весь он какой-то помятый. Видавший виды бомбер, широкие джинсы с болтающейся на бедре цепочкой, потрёпанные кеды. Струйка крови, сбегающая вниз по щеке, идеально завершает его быдловатый образ. Я, несмотря на мешковатые вещи и куцы, спрятанный под капюшоном хвостик, девочка из интеллигентной семьи врачей. Драться с отбитыми на голову мужиками не умею. Разве что пару раз заваливала братьев на маты, когда в детстве вместо художки папа случайно отвел меня на айкидо. «Ты кого дурой назвал? Свою куклу Барби, которая водить не умеет?» Готова поспорить, вместо дороги она смотрела в зеркало и красила губы. Парень неожиданно усмехается. Буквально на секунду. «Точно, говорю, я видела». И его протокольное лицо сразу преображается. Однако он быстро прячет эмоции, вновь сдвинув брови на переносице. «Дерзкая типа. Не нравится, когда кто-то прав, кроме тебя?» Он стучит пальцами по красной крыше и скользит по мне изучающим взглядом. Судя по тому, как быстро исчезает его интерес к разглядыванию моей персоны, ничего примечательного в моей внешности парень не нашел. Не понравилось. Переживу. Глаз, что ли, нету? Он кивает в сторону спрятанного за автобусной остановкой знака. Ты свой таз вместе с правами купила? Пропускаю мимо ушей оскорбления для своей старушки Кии. Купила я ее не сама. Это первая машина в нашей семье. Ей уже лет 20. Раритет. Родители просто не могут с ней расстаться. Показывают нам с братьями, как правильно нужно ценить и расходовать деньги. И без разницы, что у них самих в подземном гараже уже давно стоит по личному Мерседесу. «А ты денег на мозги так и не наскрёб?» — замечаю я ехидно. Знак я видела, и он говорит в мою пользу. «Лера, иди сюда!» — громко шепчет Тая. «Не нарывайся!» Она вылезла из окна наполовину и истерично машет руками, подзывая к себе. «Погоди!» — отмахиваюсь от подруги. «Послушай подружку лучше», — сокает языком парень. «Давай полицию вызовем. Мне страшно», — хнычет Тая. «Или кому-нибудь позвоним. Если понадобится, обязательно вызовем». И папа отберет у меня ключи от машины. Братья будут подшучивать и рассказывать эту историю до гробовой доски. Ну уж нет, сама разберусь. Составим протокол, позвоню в страховую, найду автомастерскую и отгоню туда свою малышку. Парень сплёвывает на землю и с громким хлопком закрывает дверь. Мини-купер едва не подпрыгивает от силы этого удара. «Пиздец», — шипит он, сдавив двумя пальцами виски. «Я бы тебя за такое отношение к машине близко к ней не подпустила». «Чего?» Ноздри олигофрена подрагивают, глаза прищуриваются. «Ничего». Щурю свои в ответ, упираю руки в бока и оглядываю повреждения на своей и... Нет, другая машина точно не ему принадлежит. Если бы это была его тачка, под сиденьем непременно нашлась бы бита на случай важных переговоров. У меня такая есть. И я обязательно ее достала бы, если бы не была уверена в том, что в этой милой машинке сидит длинноногая курица. Кстати, где она? Пристроилась на бордюре, обливаясь крокодильями слезами. Быстро строчит что-то в телефоне. Шмыгает носом, поднимает голову, ищет взглядом парня и, шлепая дутыми, подкрашенными в розовые губами, произносит. «Папа меня убьет. «Сестра». Шагаю ближе к блондинке. «Может, стереотип про тупость с ней не работает, и мы сможем быстро договориться? Хотя нет, она же в меня въехала. Тогда давайте решим этот вопрос побыстрее и разойдемся. По мне, лучше как можно скорее прекратить бессмысленное общение с бритоголовым». Он здесь все равно ничего не решает. «Давай. У тебя есть с собой деньги?» «У меня?» — удивленно выгибаю брови. Неужели она думает, я буду ей платить? А у тебя киса есть? Потому что я хочу получить за свой отвалившийся бампер кругленькую сумму побыстрее. Или мы вызываем ментов? Нет, не вызываем. Но немного угрозы не помешает. Это ты виновата. Я не видела твой драндулет. Ты знаешь, кто мой отец? Естественно, нет. Но можешь просветить, я послушаю, пока набираю номер 102. Чей? Оксана, дай ей денег и поехали. Раздается угрюмая за моей спиной. Ни за что. Это она виновата, я ее не видела. Господи боже. Бормочу я, покачивая головой. Так мы до утра не разойдемся. Каждый будет тянуть одеяло невиновности на себя. Что за аргумент такой? Я ее не видела. И куда же ты смотрела? Блондинка беспомощно таращится чуть выше моего плеча. Предполагаю, примерно там виднеется лицо ее парня. Блин, сколько ты хочешь? Удивленно приподняв брови, оборачиваюсь. Парень хлопает себя по карманам и достает на свет толстую пачку денег. Свернутые вдвое 5000-ые купюры, стянутые тонкой зеленой резинкой. Вот так бы сразу. Несколько минут торгуемся. Бритоголовый оказывается жмот и с трудом уступает мне лишнюю 1000 за моральный ущерб. Расходимся. Парень садится за руль миника и посылает мне убийственный взгляд через лобовое стекло. Я только что его поимела. Его сладкая блондинка прыгает рядом, продолжая умываться слезами, просит прощения и рассыпается в благодарностях. Хватает его за щеки и, повернув к себе, набрасывается с поцелуями. Одна ее рука соскальзывает на мужскую грудь и ползет ниже, к паху. Боже мой, средь бела дня. Постыдилась бы. Какая мерзость. Бормочу, поворачивая голову к замолкшей Тае. Ты тут как, жива? Чего притихла? Ты с ума сошла? Выдыхает подруга, продолжая таращиться в окно на рядом стоящую машину и сосущуюся парочку. В животе неприятно тянет. Меня сейчас вырвет от отвращения. Вполне вменяемо. У меня даже справка из психушки есть. Выдали, когда на права сдавала. А что такое? Тая тяжело вздыхает и заправляет за уши волосы. Это же Матвей Громов. Ты совсем по сторонам не смотришь. В каком мире ты живешь? В том, где плохих парней всегда наказывают. Усмехаюсь, имея в виду свои сериалы. Это ты про него говорила? Он новенький. К нему на вечеринку мы идем. Серьезно? Это Матвей? Громов, ага, я услышала, и что с того? Он что-то типа суперзвезды? Блогер-миллионник? Да нет же! Помнишь историю, как в том году вертолет на окраине города упал? 3 человека погибли, 1 выжил. Помню. Папа оперировал выжившего. Вроде его отправили на восстановление в Германию. Но там прогноз был так себе. Это он? Я что, обобрала инвалида? Нужно было предупреждать. На мгновение мне становится стыдно. И я даже подумываю выбраться из машины и сунуть деньги обратно этому Громову. Но Тая отрицательно мотает головой и судорожно вжимается в кресло, когда рядом раздается визг шин. Мини-купер срывается с места. Задумчиво смотрю ему вслед. Задние фары несколько раз раздражающе мигают на прощание. Позёр. Это был его отец. Матвей учился с нами в универе. Вылетел летом. Не помнишь его? Вообще ни разу. Он тогда иначе выглядел, продолжает рассказывать Тая. Связался с дрянной компанией. Говорят, спускает отцовский капитал в унитаз. Наркотики, выпивка, гонки и девочки. Творит, что хочет. От таких нужно держаться подальше. Я вообще думаю, вдруг эти купюры, ну, те, которые он тебе дал, меченые. И он специально это сделал. Ты решишь ими расплатиться, и тебя повяжут как соучастницу. С чего бы? Ты с ним так разговаривала. У него девицы по струнке ходят. Я его боюсь. Как посмотрит, внутри все сжимается. Я пыталась тебя предупредить. Даже СМС написала. Телефон в сумке лежит. Произношу задумчиво, переваривая нужную информацию. И отмахиваюсь от нее, как от назойливой мухи. Деньги на починку машины у меня есть. Осмотрев купюры в луче света, убираю их в карман. Смешная ты, Тайка. Успокаиваю нервно кусающую губы подругу. Не верь всему, о чем болтают в женских туалетах на длинных переменах. Думаю, мы еще не скоро встретим этого Громова. Из универа он вылетел, с плохой компанией связался. Где же нам пересекаться? Думаю, лучше, что наденешь на вечеринку новенького. И не переживай.